Посланник — удивительный человек. Природа так роскошно наделила его со стороны ума, сердца, души, что у этого человека нет ничего приобретенного. Все изнутри и все хорошо. Но госпожа натура также избаловала его, потому что прилежание труднее для него всего на свете, и до 30 лет ничто не могло его к нему принудить. Несмотря на то, удивительно, сколько он знает. Его естественная прозорливость так далека, что, слыша о предмете в первый раз, он схватывает его крепкие и слабые стороны и оставляет далеко позади себя человека, который начал об нем с ним говорить. Похвала, страшно преувеличенная, вызванная понижением первой стороны, где показывалось, что с Орловым ничего сделать было нельзя. Но не это было главным. Орловым начали тяготиться как человеком. Отношений 1768 года не было более. Только посторонние препятствия мешали разрыву с человеком, который с своей стороны давал поводы к этому разрыву. По-видимому, легкая задача для людей, которые хотели отстранить Орлова в политических видах, но Орлов был могущество, с которым предстояла долгая борьба. Орлов давно тяготился бездействием. Лавры Румянцева и родного брата терзали его. Поездка в Москву только раздражила его, и он хотел принять участие в новом подвиге. Это было опасно для его врагов, но, с другой стороны, они понимали, как легко будет удалить от него Екатерину во время его отсутствия, ибо хорошо видели основу дела в том, что он уже наскучил. С необыкновенным блеском, с блестящую свитой отправился Орлов в Букурешт и сейчас же должен был столкнуться с первым военным авторитетом времени – Румянцевым, что так выгодно было для врагов его. Мы видели, что в Совете Орлов постоянно был за решительные меры, которые бы поскорее окончили войну, вследствие чего образовалось представление, что Румянцев медлен и что есть человек, который бы одним ударом решил дело. Мнение, разумеется, оскорбительное для Румянцева. И здесь уже вражда между Румянцевым и Алексеем Орловым, чесменским победителем. Перекоры и нерасположение начались уже давно. И Орлов постоянно упрекал Румянцева в недеятельности. Отсюда тесная связь между Паниным и Румянцевым по одинаким отношениям к Орлову. Причем связующими людьми, как видно, были Волконский и Потемкин. Волконский, удалившийся от Румянцева, как мы видели, является опять при нем в самых нежных к нему отношениях. Волконского мы знаем, Потемкина встречали мельком. Его характер много рассматривали. Это был человек даровитый, но почти ни одно дарование его не могло быть применено к надлежащей цели по страшной жадности и честолюбию, питаемым неверностью положения. С малолетства первую его мечтою было играние первой роли. Небогатый смоленский дворянин, он попал в Московский университет, но скоро бросил школьную науку, которая не обещала ему быстрого производства. Сначала интерес религиозный, в это время особенно в Москве, имевший силу, занимал Потемкина. Он не прочь был быть пастырем и действовать тут на первом плане, почему занимался церковными вопросами, сближался с архиереями, которые могли ждать многого от даровитого молодого человека для своего дела. Но русскому дворянину тогда был один выход – военное поприще. Потемкина видим в гвардии, участвующем в деле 28 июня, но, к несчастью, во второстепенной роли. Первую занял Орлов. Но почему ж занял ее не он, Потемкин? Он сильнее Орлова, даровитее, но если не удалось в первый раз, легко может удастся во второй. Терпение и интрига все преодолеют, особенно при виде некрепких способностей Орлова. Екатерина была польщена внимательностью другого атлета дружины 28 июня. Его надобно было приобрести. Орловы, разумеется, морщились, но она умела сохранить мир между своими друзьями. Гораздо сильнее, как мы видели, были столкновения у Орлова с Паниными, первенствующими министрами государственными, особенно при образовании императорского совета. Здесь во мнениях раскрылись различия, и Орлов не всегда наблюдал должную осторожность, указывая, что русская политика не должна быть строго прусскую. Теперь страсти разгорелись в Орлове. Он долго жил подле женщины, стерег ее. Для чего? Большинство не знало, что же это за богатырь, о котором так кричали, который спас Отечество. В Москве Орлов выказал себя правителем. Теперь представлялся ему случай явиться дипломатом. Но этот случай должен был повести и к военному начальству. Он ехал с тем, чтобы взять войско у нерешительного Румянцева и двинуться за Дунай и прямо на Константинополь. Следовательно, Румянцеву грозила большая опасность, и он тем охотнее соединялся с Паниными. А между тем в Петербурге не дремали. Нужно было заменить персону Орлова и этим нанести решительный удар. И эта персона явилась в виде добрейшего, красивейшего, но пустейшего офицера Васильчикова. Все удивились, но больше всех должна была удивиться Екатерина, когда, одумавшись, обозрела свое новое окружение. Васильчиков вместо Орлова и Панин на первом плане. Она никогда не любила Панина после 28 июня. Она иногда сближалась с ним, иногда удалялась, и самое тесное сближение вызвано было польским делом, во время которого Екатерина уверовала в какие-то необыкновенные политические способности своего министра. С ухудшением польского дела ухудшались и отношения между Паниным и императрицей. Но самый сильный удар был нанесен, когда граф Панин Петр высказал слишком резко свое неудовольствие по случаю взятия Бендер, вышел в отставку, не переставал бранить распоряжение Екатерины, а Никита также сердился и хотел непременно выйти в отставку, если б не удержал его приятель, его датский министр Струсберг.